«У него, небось, подружки вдвое тебя моложе», — ехидно проговорила Татьяна. И Саша взорвалась. «Ну вот что, хватит!» — закричала она, и изумленная Татьяна вздрогнула. «Чем и с кем он занимается, не твоего ума дело, и не моего тоже?» «Так ты что же, все еще влюблена в него, а?» — передернула плечами Татьяна, и Саша посмотрела ей в глаза. «Да, влюблена. Можешь себе это представить. И очень жаль. А мне жаль, что у тебя хватает наглости говорить такие вещи, портить жизнь ни в чем не повинным людям, да еще оправдывать свое хамское поведение именем отца. Это никакого отношения не имеет ни к отцу, ни к тебе, ни к твоему брату, чтобы ты поняла. Лайм порядочный человек. У нас с ним не сложилось, и я об этом чертовски сожалею. Но если тебе вздумалось и дальше ковырять пальцем мои раны, можешь выметаться немедленно. У меня и так жизнь не сахар, а ты мне еще больнее делаешь. Ты можешь понять, что эти люди могут страдать?» У Саши в глазах стояли слезы, и Татьяна остолбенела от такой реакции матери. Ксавье говорил ей, что мама любит этого Лайма, но Татьяна отказывалась верить. Она думала, что дело только в сексе, теперь видела, что все куда серьезнее. «Прости меня, мама», — вдруг произнесла она. «Я не знала, что он тебе так дорог. Я не хотела причинить тебе боль». До Татьяны, похоже, стало доходить, что она натворила. «Да, он мне очень дорог, но теперь это уже не важно», — честно призналась Саша и вытерла слезы. Впервые после той злополучной ночи в Саутгемптоне Татьяне стало искренне жаль мать. Она, живя весело и насыщенно, и не задумывалась, насколько одиноко Саша живется. Дочь больше волновали собственные проблемы, потеря отца, чем одиночество матери и ее неустроенность. «Я просто думала, что тебе лучше было бы с человеком вроде папы», — еще тише проговорила Татьяна, жалея обо всем сказанном прежде. И тут она окончательно поняла, как все обстоит на самом деле, и разрыдалась. «Нет, не так», — поправилась она. «Я хотела, чтобы ты вообще ни с кем не была, только с папой». «Я знаю», — сквозь слезы ответила Саша и обняла дочь. «Мне тоже его очень не хватает, глупышка». «Когда Артур умер, я думала, что не смогу жить без него. И уж меньше всего я могла предположить, что полюблю Лайма. Я совершенно не хотела, но это случилось». Она закрыла глаза. «Но это уже не важно. Все кончено». Слезы градом покатились по ее лицу. «Может, он еще вернется», — сказала Татьяна, жалея мать. Долго же она шла к своему раскаянию. «Нет, это невозможно», — тихо сказала Саша. А дочь продолжала обнимать ее, прижавшись к груди. «Дело не в тебе, Тати. Если бы он меня по-настоящему любил, он бы не ушел. Наши отношения так или иначе бы распались. Они были невозможны с самого начала, и ты была права». Саша грустно улыбнулась. «Я для него слишком стара. Мне нужен взрослый человек, зрелый во всех отношениях». «Папа был взрослый и зрелый», — проговорила Татьяна с таким же скорбным выражением. Теперь она чувствовала свою вину за все, что случилось. «Да, но таких мужчин мало». Саше пришел на память давнишний монолог Марси о том, что попадаются одни придурки и неудачники. Наверное, она права. Ей самой встречались такие люди за те 2 года, что она вдова. Лайм хотя бы был искренен и честен. И любил ее, несмотря на всю свою инфантильность и незрелость. Умом Саша понимала, что живут на свете интересные, умные мужчины. Но у нее уже не было ни сил, ни желания, чтобы пускаться на поиски. И доверять никому она была уже не в силах. Ей просто было очень больно. И никто ей больше был не нужен. Теперь она может оплакивать обоих своих мужчин, Артура и Лайма. После примирения Татьяна поцеловала мать на прощание и убежала с вожделенным платьем. А Саша сидела и думала о том, что только что произошло между ней и дочерью. Ведь Татьяна не сделала ничего необычного. Она, как всегда, наскочила на мать из-за Лайма, а Саша дала ей отпор. Это было то, чего добивался от нее и Лайм, но тогда это было невозможно.